логические задания и проблемные вопросы. Первое. Какое из определений политического процесса, на ваш взгляд, ближе к истине? А. Политический процесс – это результат взаимовлияния групп. Бентли – американский политолог. Б. Политический процесс представляет собой совокупность конкретных приемов, методов, процедур, осознанных и спонтанных стратегий, ведущих к принятию конкретных решений. Истон – американский политолог. В. Политический процесс – это сложный комплекс событий, который определяет, какие действия будут предприняты правительством и какое влияние они окажут на состояние общества. Мангейм, Рич, американские политологи. Страница 337. Второе. Как вы думаете, что обусловливает направленность политических изменений, конфликт или консенсус? Проанализируйте следующие точки зрения. А. Групповые конфликты есть жизнь и кровь демократии. Липсет, американский политолог. Б. Различия между демократией и диктатурой меньше, чем различия между теми странами, в которых существует консенсус, единство, законность, эффективность управления, и теми странами, в политике которых отсутствуют эти черты. Хантингтон, американский политолог. Третье. Как вы думаете, какой из типов политического процесса создает более благоприятную среду для реализации политически значимых интересов – стихийно развивающийся или управляемым? Проанализируйте в этом контексте следующее утверждение известного философа Поппера. Нет таких людей, которые обладают истиной и которым нужно дать власть, чтобы осуществился истинный добрый мир. Таких людей нет. Мы все идем путем проб и ошибок, у нас нет идеи совершенно другого, замкнутого в себе самого мира. Тот же, у кого была эта идея, и кто пытался реализовать ее, тот всегда или, как правило, приходит к диктатуре, в которой людей заставляют быть счастливыми. Четвертое. Выявите достоинства и недостатки трех вариантов политического процесса. А. Мы призываем анархию, убежденные в том, что из этой анархии, то есть из полного проявления освобожденной народной жизни, должны выйти свобода, равенство, справедливость, новый порядок и сама сила революции против реакции. Бакунин. Б. Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен приспосабливаться к переменам, природы которых ему неизвестна. Хайек. В. Неизвестные ступени своего развития, материальные и производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. Маркс. Пятое. Какой тип политического процесса, на ваш взгляд, революционный, предлагающий радикальную смену политических норм, институтов и проявляющийся в повышенной конфликтности? Эволюционный, связанный с постепенным изменением стандартов политического поведения и институтов, или смешанный, существует в современной России. Аргументируйте свой ответ. Шестое. На развитие и направленность политического процесса оказывают влияние различные факторы. Известный политолог Моргентау считает, что политический процесс обусловлен внешними факторами. В мире, разделенном конкуренцией и борьбой за власть, все нации, в соответствии с отдельными их возможностями, стремятся к одному – защите своей физической, политической и культурной идентичности перед лицом опасности вторжения извне. Выделите достоинства и недостатки подобного утверждения и их актуальность для объяснения характера политического процесса в современных условиях.